«Граф, такую внезапную перемену я могу объяснить только чарами, которыми вы владеете и оберегаете вашего верного слугу. Только благодаря этим чарам случилось для меня такое чудо, ибо иначе как чудом я не могу назвать это. Всем известно, что светлейший князь Потемкин непреклонен в своем гневе и никогда не отменяет своих приказаний». Видно было, что итальянец говорит искренне и искренне верит в сверхъестественное могущество графа Феникса. «Значит, вы теперь довольны?» – проговорил тот. «О, теперь я доволен более, чем когда-нибудь», – подхватил Тубини. «И более, чем когда-нибудь верю в ваше, граф, покровительство. Приказывайте. Я сделаю все, что нужно». «Князь Потемкин знает, что вы пошли ко мне?» «Да, я доложил ему, что вы меня лечите от недуга, и он велел напомнить вам, что ждет вас, как обыкновенно, сегодня после завтрака». «Хорошо. Ступайте к князю и доложите, что я буду». Тубини, низко поклонившись, удалился. Отпустив итальянца, Феникс вернулся к стоявшему у картины Лубе и спросил его. «Теперь вы больше не сомневаетесь?» «Нет. Просимый кредит будет вам ассигнован беспрепятственно». «Тогда пойдемте завтракать», — пригласил Феникс. «Надеюсь, что вы похвалите мой стол так же, как и обстановку», и он повел гостя в столовую. А в это самое время в большом кабинете Потемкина в кресле у огромного дубового дерева бюро сидела Надя. Кабинет был обширный, с расписным потолком во вкусе ватта. На дверях были изображены охотничьи сцены. Стены были покрыты коврами, на которых висели турецкие сабли, ятаганы, старинное и новое оружие. Круглый письменный стол, украшенный бронзовыми фигурами, стоял посредине. Два шкафика, настоящий буль, помещались в простенках. Огромный резной книжный шкаф с сатирами и нимфами, вроде средневекового собора на площади, громоздкий, но величественный, занимал угол комнаты. Но самое дорогое и интересное из мебели было все-таки дубовое бюро, у которого сидела Надя. «Что ты так рассматриваешь его?» – спросил Потемкин, полулежавший на софе, обложенный сшитыми подушками. «Я смотрю», – ответила Надя, – «и удивляюсь. Должно быть, это бюро дорого стоит. Оно тебе нравится? Чудесная работа. Сколько тут разных ящиков и отделений, наверное, есть и секретные. А ты откуда знаешь?» «Я предполагаю. Не может быть, чтобы в таком бюро и не было секретного отделения. Иначе это было бы неинтересно». Потемкин привстал и, внимательно поглядев на девушку, спросил. «А разве тебя интересует секретное отделение?» «Ну, конечно. Я никогда не видела, как они устраиваются. Вероятно, с пружинками и особыми ключиками очень забавно». Потемкин встал с софы и подошел к бюро. «Так тебе очень хочется видеть?» «Очень». «Неужели она это неспроста?» – удивленно подумал Потемкин. «Не может быть. Впрочем, посмотрим». «В этом бюро действительно есть секретный ящик», – проговорил он. «Показать тебе его?» «Показать, показать», – повторила Надя и захлопала в ладоши. Сделала она это с выражением невольной радости, несколько больше, чем та, какую, казалось, можно ей высказать, если бы было удовлетворено лишь простое ее любопытство. Она не подозревала, что Потемкин следит за нею. «Ну, вот видишь», – стал объяснять он, – «вынь этот ящик, он отпирается простым ключом, самым обыкновенным». Надя выдвинула и вынула ящик, на который показали ей. Ящик был неглубокий. «Теперь смотри. Вот тут резьба», – показал светлейший на правый бок бюро. «Нужно надавить эту розетку». Он приложил к розетке палец, и в ту же минуту в пространстве, откуда был выдвинут ящик, отскочила задняя стенка и открыла другой ящик со складной скобкой и маленьким замком. «От этого замка я ношу ключ всегда с собой», – продолжал Потемкин, доставая ключ. «Попробуй отпереть им». Надя взяла ключ, но как ни вертела им, как ни дергала за скобку, ящик не поддавался. «А дело очень просто. Нужно вот так вложить ключ, повернуть его лишь наполовину оборота, и смотри», — сказал светлейший, и ящик выдвинулся. «Удивительно», — проговорила Надя, всматриваясь в ящик, который был полон бумагами. Потемкин медлил закрывать, ожидая, не спросит ли она, что это за бумаги. Но она не спросила. Зато когда секретное отделение было снова заперто и доска, закрывавшая его, захлопнута, она полюбопытствовала. «А можно мне проделать все это самой?» «Проделай, если хочешь». Она быстро отыскала розетку, надавила ее, вставила ключ и снова открыла ящик. «Теперь я знаю, как бы вырвалось у нее». «Нет, не может быть», — вновь усомнился Потемкин. Воспитанная при тех условиях, как она у Елагина, не может она пойти против меня сообща с каким-то фениксом.